Глава 21. Принцесса. Серые сверкающие глаза, распахнутые объятия, искренняя улыбка и самый потрясающий мужчина всей Розы целуют меня. Моим счастьем в этот момент можно было осветить 7 миров, и еще бы осталось. Как же хорошо, как же легко и радостно на душе в этот миг. Вейен! Это все, что я смогла выдохнуть между поцелуями, буквально купаясь в этом моменте. Я соскучился. Я тоже. Робкое признание, но стоит заглянуть ему в глаза, и все сомнения уходят куда-то далеко-далеко. Эй, ну что ты? «Ну, прекрати реветь! Принцессы не плачут!» Шутливо пожурил он, смахивая невольно набежавшую слезу. «Угу, они сразу в обморок падают!» Хмыкнула, приходя в себя от этого внезапного порыва. «Исключительно, если рядом прекрасный принц, который их поймает. Принцессы они такие, хитрые!» Рассмеялся он, но тут же посерьезнел и с тревогой заглянул мне в глаза. «Как ты?» «Софиор запретил мне приходить к тебе, но я волновался». «Ну...» Я усмехнулась. «Все было не так плохо, как ожидала. Правда, теперь меня боятся, что тоже не прибавило мне любви и друзей. Это правильно». Вдруг совершенно уверенно и твердо заявил Вейнард, заставив уставиться на него с удивлением. «Таким я еще его не видела». «Запомни, Тай, люди, не люди, это стая». Толпа, кучка жалких тварей, идущих за вожаком. И они всегда нападают на того, кто ранен, слабее или не устраивает признанного лидера. Если ты не хочешь, чтобы тебя растерзали, не давай им почувствовать слабость. Нанеси удар первой, сразись с вожаком и победи его. И уже тогда стая пойдет за тобой. Толпе всегда нужен лидер. И или ты ведешь ее за собой, или она тебя затопчет. А любовь цена только когда исходит от того, кто важен. Зачем тебе любовь этой черни? Они никто. Вам не по пути. Закончил он, держа меня за плечи и буквально гипнотизируя. На миг мне даже стало страшно и холодно от его слов. Неужели мой Вейен, мой прекрасный принц, может быть таким? Жестоким, холодным, высокомерным и злым. Неужели он и правда так думает? Это ведь неправильно. Так нельзя. Но секунда, и будто выглянуло солнце. Черты его лица смягчились, а на губах появилась лукавая усмешка. Пойдем, тебе пора поесть. Да и мне, а то я скоро кидаться на всех начну. Не поверишь, без тебя даже есть не хотелось. А вот теперь аппетит проявился в полную силу. Еще мгновение я всматривалась в него, а потом вздохнула, отпуская видение, и тоже улыбнулась, последовав за ним. Вейен привел меня в небольшое уютное кафе, практически скрытое от посторонних глаз огромным палисадником. Романтичное место. Везде цветы, свечи, картины природы, и в то же время очень уютно, дорого и добротно. Думаю, даже гномы и демоны не откажутся здесь посидеть. Сейчас народу было еще мало. Впрочем, это-то как раз и неудивительно. Лично я побежала к Вейену сразу после пар, даже не заходя в комнату. Не хотелось терять ни секунды. Поэтому никого нет. Те, кто обедал, уже разошлись, а те, кто собирался поужинать или провести вечерок, еще не подтянулись. Так что мы смогли выбрать понравившийся столик на втором этаже веранды, рядом с большим панорамным окном. Пока мы усаживались, к нам подошла официантка и предложила меню. Кивком поблагодарив, я неловко взяла папку и начала изучать. Денег у меня было немного, а ужинать за счет Вейена было все же неловко. Но есть хотелось, и хотелось чего-то повкуснее академской каши. Так... Протянул мужчина, уловив мои сомнения. «Даже не думай», — пригрозил он. «Выбирай, что действительно хочешь, и даже не заикайся о деньгах. Не унижай меня, пожалуйста». Я в состоянии заплатить за ужин любимой девушке. Тогда мне томатный суп-пюре, грибы с крабовым мясом и фруктовый салат, заявила я и с вызовом уставилась на него. Идет. А мне, Фария, принесите морской коктейль, рыбу под маринским соусом, чистоны, булочку эльфийской слезы и тарелочку ваших эклеров. Конечно, милорд. Склонилась в поклоне официантка и испарилась. «Ты любишь эклеры?» — не могла поверить я. «Я не очень», — фыркнул он. «Зато ты любишь. И не спорь. Как скажешь». «Вот и умница», — улыбнулся Вейен. «Кстати, Софиор хотел с тобой встретиться, поговорить». «А почему в академии не подошел?» — удивленно приподняла брови. «Не знаю, но ты не забывай, что он хоть и твой личный учитель, но еще и ведет у тебя предмет. Думаю, не хочет лишний раз подставлять тебя». «Но...» Договорить мне не дали. Девушка-официантка тенью скользнула к нам с огромным подносом и начала выставлять тарелки. «Ваш заказ», — прошептала она, и что-то в голосе мне показалось знакомым. Вскинув голову, я уставилась на девушку. «Да, точно. Где-то я ее видела. Привет!» Не выдержала я, не сводя с нее взгляда. «Извини, но мне кажется, что я тебя знаю». «Да, леди». Девушка кивнула и еще ниже наклонила голову. «Мы встречались при поступлении в академию. Вы мне помогли». «О!» Мне стало неловко. «И как у тебя дела? Как учеба?» «Я не поступила», — отрезала девушка, поджав губы. «Недостаточный уровень знаний, а потенциал силы ниже среднего». «В этом году был перебор, особенно среди целителей, медиумов, прорицателей и ведовских», — произнес Вейен, разглядывая девушку. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что длань показала у тебя прорицание или медиум». «Вы правы, милорд. Я медиум, но моей силы недостаточно для поступления». «Попробуй-ка через год», — перебил ее Вейен. «Обычно, если в одном году перебор, то в следующем добирают остальных. А вот через год на факультет всегда хороший недобор. Статистика. Всех сильнейших отобрали сейчас, так что через годик у тебя будет хороший шанс. Если, конечно, теорию подтянешь и желание учиться не пропадет». «Благодарю, милорд!» Девчушка уставилась на него, как на бога. Столько восхищения и надежды засверкало в ее взгляде. «Я буду стараться!» «Старайся», — кивнул он ей. «Практика позволяет немного увеличить уровень силы. Хотя, если тебе сказали, что уровень ниже среднего, то архимагом тебе не стать. Но стать штатным медиумом какого-нибудь провинциального городка вполне...» «Да, да, спасибо, милорд, леди!» «Не за что. Иди, милая». Вейен усмехнулся. «И как только придет наш друг, принеси вишневого чая и меню». «Конечно, господин. Приятного аппетита». «Пока». Это все, что я успела прошептать вслед убежавшей девушке. «Ты уверен?» Я перевела взгляд на мужчину. «В чем именно?» «Ну, в том, что дал ей надежду. Ведь если она не поступит...» «Тай, ты правильно сказала. Я дал ей надежду, и пока она в ней теплится, девочка будет стараться. Она снова начнет учиться и тренироваться, и не станет ввязываться в сомнительные дела, не пойдет искать легкой жизни. Понимаешь? Она уже сейчас на грани отчаяния. Ей просто повезло, что удалось устроиться в такое приличное место. Но это исключительно потому, что она грамотная и есть пусть небольшой, но магический потенциал. Но вечно быть официанткой она не захочет. Блеск столицы ослепит, и она потянется за легкими деньгами. Начнет строить глазки посетителям, а здешний хозяин этого не потерпит и ее выгонит. И окажется она на улице, чтобы устроиться в более низкопробное заведение, где через год-два превратится в продажную девку. Ты хочешь ей такой судьбы?» «Нет, но Вейен... Если все именно так, то ведь все это и случится через 2 года. А вот это уже не факт. Во-первых, к тому времени девочка повзрослеет, заматереет, начнет более четко осознавать действительность. Возможно, за 2 года успеет встретить хорошего человека или не человека. и выйти замуж. А если будет стараться и учиться, то вполне может даже поступить или найти работу помощника какого-нибудь мага. Поверь, это более чем вероятно, если она начнет посещать городскую библиотеку. Многие городские специалисты присматривают себе там помощников. Сама ведь понимаешь, специализированный маг не пойдет в услужение, а вот такие, как она, вполне. И конкуренции для хозяев нет, и магия, и образование есть. Так что за 2 года определится ее судьба. Но тут многое будет зависеть от нее. Сейчас же она просто слишком слаба. Ты потрясающий! Это все, что я смогла выдавить из себя. Нет, я просто прагматичный, фыркнул он. Не хочу, чтобы ты считала меня монстром, а то я видел твои глаза пару часов назад. Тай, запомни, ты должна четко понимать, кому, когда и какая помощь нужна. Должна научиться чувствовать, когда надо уничтожить врага или слабого и искалеченного знакомого, чтобы не пострадать самой и не подвести остальных. И да, мои слова жестоки, но я хочу тебе только добра. Хочу, чтобы ты не пострадала от своей мягкости, понимаешь? Да, я опустила голову. Просто не уверена, что смогу так. Сможешь. Пусть не сейчас, но со временем научишься различать все оттенки жизни. А пока он протянул руку и сжал мои пальцы, на удивление горячие по сравнению с его. Пока я буду рядом и буду ограждать тебя от проблем. Воркуете? Раздавшийся рядом веселый голос учителя заставил меня вздрогнуть и потупиться, но отпускать руку Вейена я все-таки не стала. Здравствуйте, улыбнулась я магу. Приветствую, Софиор. Что-то случилось? Вейен сразу перешел к делу, всего раз взглянув на мужчину. Но вот что за невозможный демон, а? Пожаловался мне Софиор. Я даже сесть не успел, а он сразу же о делах. Ну, прости, фыркнул мужчина. Такой уж есть. И все-таки ты прав, вздохнул маг. О, спасибо, улыбнулся он, когда официантка поставила перед ним вишневый чай. Фаря, мне сырный пирог и чимс с олениной. Хорошо, господин. Девушка поклонилась и скрылась. Итак, Вейен снова требовательно посмотрел на мага. Итак, выдохнул учитель, сделав большой глоток. Есть несколько новостей, и все они не очень. Что, и хороших нет? Прищурился демон. Нет, покачал головой маг. Во-первых, вернулся Вилмарт, и теперь вести лекции и семинары у Тай будет он. И принимать экзамен тоже. Ой. Я чуть позорно не высказалась вслух. Боги, как же я забыла то, что учитель просто замещает другого профессора. Плохо, очень плохо. Я ведь так рассчитывала, что экзамен будет принимать он. Это еще не все. Вилмарт уже давно увлечен Рани Синиэль. При имени своей истерички-профессорши я поморщилась. Стерва, ведь с нее все началось. И хоть она ему вроде как не отвечала чувствами, но он будет стараться ей угодить, чтобы это наконец-то произошло. Так что, сама понимаешь, на хорошие отношения можешь не рассчитывать. Да я поняла уже. Что еще плохого? У Фаниэль вернется раньше срока. Тихо проговорил Софиор и мрачно посмотрел на меня. А я не знаю, что ощутила в этот момент. Лишь хриплым голосом задала один вопрос. «Зачем?» «Говорят, до него дошли слухи, что ты исправилась, что даже победила в бою одного из профессоров». «И?» Вейен прищурился. «Чего он хочет?» «Он приедет на следующий день после сдачи Тай всех экзаменов, чтобы, как главе ее рода, решить ее дальнейшую судьбу». Под конец совсем тихо закончил маг. «Если Тай оплошает, ее заберут». У Фаниэль уже нашел ей подходящего супруга. Если справится, не знаю. Софиор устало потер руками лицо. В любом случае, наш друг не зря спешит. Он явно что-то задумал насчет Тай. Но вот что? А нельзя мне отказаться от рода? Я наконец-то задала мучающий меня вопрос. «Боюсь, что это будет не так просто», – пробормотал маг, быстро переглянувшись с Вейеном. «Тебе придется подать прошение повелителю эльфов, объяснить причину и желание совершить такой поступок. Поверь, для эльфов это нонсенс». «Ты забываешь, что повелитель очень благосклонно относится к Талалионелю», – покачал головой Вейен. «Действовать надо по-другому. Не волнуйся, малышка». Мужчина улыбнулся мне. «Я что-нибудь придумаю. Но, знаешь, ты права. Род Талалионеля тебе не нужен». Твердо закончил он. «Вынужден согласиться», — вздохнул Софиор. «Если уж так получилось, то и дальше ничего хорошего не будет. Ты у Фаниэля не простишь, а даже если и простишь, то доверять не будешь. Он тоже. Так что да, тебе нужно выходить из-под власти эльфа. Я поищу что-нибудь по этой теме в библиотеке». «Это все, что ты хотел рассказать?» Вейен посмотрел на мага. «Увы, нет, есть еще одна новость». Учитель виновато опустил глаза. «Я сегодня разговаривал с ректором по твоему поводу». «И?» «И он хочет устроить тебе комиссию». «Что?» Крик вырвался сам собой. «Именно. Прости, но я не смог его переубедить. Он настроен, чтобы ты отвечала все экзамены первой, перед комиссией и остальными учениками, чтобы ни у кого не было вопросов. А заодно комиссия послушает остальных адептов и определит уровень преподавания наших магистров и профессоров, да и учеников тоже, чтобы понять, почему сложилась такая ситуация». «А кто будет в комиссии?» Вдруг прищурился Вейен. «Преподаватель предмета, я ректор, сторонний маг-специалист в данной отрасли и трое приглашенных магистров из других академий. Ради этого или под предлогом этого, как посмотреть, он приглашает сюда профессоров из других учебных заведений, чтобы почистить преподавательский состав». «Ужас!» – выдохнула я. «Это как посмотреть?» – вдруг улыбнулся Вейенард, заставив нас с учителем удивленно переглянуться. «Ты это о чем, Вейен? Я просто не смогу выучить столько, понимаешь?» «Не паникуй!» — прикрикнул на меня демон, сжав в миг оледеневшие ладони. «Ну подумай сама. Ты первый курс. Ты не претендуешь на звание архимага, а значит, спрашивать у тебя имеют право только за первый и второй курс, так?» «Так». «Вот именно. Плюс отвечать тебе придется перед теми, кто не имеет к тебе претензий, плюс Софиор, который тебя поддержит. Ну и ректор, все же уверен, не будет валить». «Ректор как раз и нет», — попыталась возразить я. «Ректор нормальный мужик», — отмахнулся демон. «Конечно, не думаю, что ему доставляет удовольствие вся эта кутерьма. Но, с другой стороны, он вполне адекватен и понимает, что ты не виновата. Иначе бы давно просто отчислил. И у Фаниэль бы только спасибо ему сказал. Плюс, похоже, он решил под шумок избавиться от некоторых преподавателей, а не просто почистить состав». «Думаешь, он затеял это только ради того, чтобы отсеять неугодных?» Скептически поинтересовался Софиор. «А ты думаешь, что все это из-за Тай?» Фыркнул мужчина. «Софиор, не будь таким наивным. Ты сам знаешь, что Картмантара, когда он заступал на должность, половину преподавателей просто заставили взять. Тут же Уфаниэль ведь претендовал на эту должность, хотя на тот момент был всего лишь профессором. И чтобы все-таки получить должность, ректору пришлось многое пообещать. Например, что наш эльф станет ректорином, и сам Картмантар не будет лезть в его дела. Он ведь не просто так вообще не вмешивался в дела младшей академии, как все думали. И дело не в естественном отборе. Зато теперь, когда наш ректор вошел в полную силу и укрепил свои позиции, он постепенно начинает чистить ряды. А Тай – это очень хороший повод убрать Ранисиниэль, Вилмарта и даже Картена». «А Картена-то за что?» – удивилась я. «Вроде вампир был действительно сильным магом и хорошим преподавателем». «Он у Картмантара любовницу увел», — хмыкнул Вейен. «Так что уволить, может, и не уволит, но нервы помотает». «Откуда ты все это знаешь?» Тебя же не было столько времени!» — покачал головой учитель. «Уметь надо. Ладно, это все твои плохие новости или еще есть?» «А тебе мало?» «Мне-то хватит. А Тейли-сан тем более». «Тогда все. Единственное...» — учитель посмотрел на меня. «Боюсь, нам необходимо будет усилить твой график, так что об отдыхе, Тай, тебе придется совсем забыть. Я посмотрел темы к экзаменам, перечень потенциальных вопросов и базовых заклинаний. Ты не дотягиваешь». Тут я не выдержала и заметно сглотнула. Я уже спала всего по 5 часов в день. Боюсь даже представить, что предложит учитель. «Ты должна успевать делать домашние задания, пока работаешь в архиве. Потому что с понедельника у нас начнется усиленная подготовка. Ты будешь приходить ко мне каждый день к 8 и уходить в 11. Я тебе тоже буду давать задания. Вэйен, тебя попрошу заниматься с ней по выходным. Суббота и воскресенье твои. Только пообещай, что действительно будешь заниматься». «Обещаю. Поверь, я тоже хочу, чтобы она показала всем». «Хорошо. Я надеюсь на твое благоразумие. И выделяй, пожалуйста, хоть пару часов на боевую. Неизвестно, что еще выкинет Вуле». «Не выкинет», — фыркнул демон. «Но я тебя понял». «Ладно», — маг отложил вилку. «Сегодня отдыхайте, а с понедельника начнем». «Мы поняли», — ответил за нас обоих Вэйен. «Тогда оставляю вас». «До свидания, учитель», — пробормотала я. «Пока, Софиор», — кивнул Вэйен. Мужчина напоследок улыбнулся нам, кивнул и медленно побрел с веранды. Сейчас он выглядел уставшим и постаревшим, и это была моя вина. Может, лучше бы я погибла тогда на дороге? Боги, я так устала всем что-то доказывать! «Не надо, Тай!» Голос Вэйена ворвался в мои размышления. «Чего не надо? Вэйен, я не справлюсь, не выдержу, подведу учителя, тебя!» Я наконец-то озвучила свой страх. «Глупости», — вдруг заявил мужчина, а в следующий миг я оказалась у него на коленях, в самых любимых и надежных объятиях. «Тай, ну когда ты поверишь в себя, а?» «Мне казалось, мы уже прошли эту стадию, а ты все заново. Ты ведь уже показала, доказала всем и себе в том числе, чего ты стоишь. Откуда опять этот страх?» «Не знаю, просто...» «Я знаю». Мягкий поцелуй заставил меня забыть, что я хотела сказать. «Это последний этап, последняя проверка, и ты пройдешь ее с блеском. А потом у меня есть для тебя сюрприз». «Какой?» В душе проснулось любопытство, но на это мой несносный демон лишь рассмеялся. «Это сюрприз, малышка». И меня щелкнули по носу. «Но, надеюсь, тебе понравится. И вообще, у нас 1,5 дня свободы до того, как Софиор начнет делать из тебя ученую мышь. Идем». И Вэйен плавно поднялся со стула. «Куда?» Я подскочила следом за ним. «Гулять. Куда же еще?» И ведь правда потащил меня гулять. Сначала на карусели, потом кататься на лодочке, затем мы медленно... прошлись по парку, и мне торжественно вручили букет белоснежных ирисов. А под конец Вэйен, словно волшебник, взмахнул рукой, и под огромной елью в самой глубине парка вдруг материализовались корзина для пикника, огромное покрывало, теплый плед и бутылка вина с хрустальными бокалами. Впрочем, Вэйен не волшебник, он круче. Мой любимый, самый настоящий маг. У меня дыхание перехватило и в глазах защипало, когда я увидела полянку и богатство на ней. Вэйен, только он мог сделать праздник просто из ничего. Его теплое дыхание пощекотало шею, когда сильные руки обвелись вокруг меня. «Ну что ты, принцесса, тебе что-то не нравится?» «Я переделаю, только скажи». Договорить ему я не дала, резко развернувшись в кольце его рук и прижавшись отчаянным поцелуем. «Боги, благодарю вас за него!» Я целовала его, пытаясь передать всю гамму чувств, что обуревала сейчас. «Я так его люблю! Больше жизни!» «Спасибо!» — выдохнула я. «Все чудесно!» «Тогда почему глаза опять на мокром месте?» — мягко укорил мужчина. «Мой мужчина!» «Это от счастья! Я так тебя люблю!» Я тебя тоже, принцесса, и никогда не оставлю. Мягкие губы прикоснулись к моим. Пойдем, хочу, чтобы ты попробовала вино. Говорят, что для влюбленных оно пахнет по-особенному. Для каждого по-своему. Меня осторожно усадили на теплое, к моему бесконечному удовольствию покрывало, и накинули сверху плед на плечи. А через миг у меня в руках оказался бокал с изумрудно-чернильным вином, и хрустальный перезвон наполнил поляну. «За тебя, моя принцесса!» «За нас!» — воспротивилась я и сделала глоток. Поразительно. Вино действительно было очень необычным, сладким, с привкусом голубики и чего-то непонятного, и отчетливо пахнущим морозной свежестью. «Зима», – прошептала я, делая еще глоток. «Это вино пахнет инеем и морозной свежестью». «А у меня запах озона и грозы», – улыбнулся Вейен. «А давай смешаем». Вдруг лукаво усмехнулся он и потянулся к губам. Это было потрясающе. Гроза во время зимы. Но самое главное, мне были безразличны вкус и запах вина. Гораздо больше меня волновали губы, мягко прикасающиеся к моим, ласковые руки, гладящие по волосам, щеке, шее, сжимающиеся на талии. «Тебе надо поесть», — тяжело дыша, хрипло произнес Вейен, едва оторвался от моих губ. «Тебе нужны силы». И, не дав запротестовать, тут же вытащил из корзинки тарелку с бутербродами и целую коробку пирожных. Это был самый прекрасный вечер в моей жизни. Я лежала в объятиях любимого мужчины, слушала его бархатный голос, рассказывающий о дальних странах, куда он обязательно меня свозит, медленно потягивала вино и смотрела на сверкающие над головой звезды, кружащиеся, приближающиеся, поглощающие.